точностью до миллиметра в пятиметровом тире. Я долго ждал момента, я спал в пустой квартире. Мне быстро стало ясно, не будет перемен, все только хуже, мама. Спорные моменты, разбитые дороги, рулоны липкой ленты, все рядом недотроги. Прогнозы на ближайшую неделю минус пять, все холоднее, мама. Все только хуже, мама. Кажется, мы устали ждать. Все эти лужи, мама. На не достать, как перестать мерить деньгами, мама. Перегибая, не задеть нить между нами, мама. Нить между нами, мама. Мнимые задачи, ошибочные цифры, бокалы на удачу, не вспыхнувшие искры. И в сутках 23 часа, 5 месяцев зимы, все как обычно, мама. Все только хуже, мама. Кажется, мы устали ждать. Все эти лужи, мама. На недостать, как перестать мерить деньгами, мама. Перегибая, не задеть нить между нами, мама. Нить между нами, мама. Не сдаюсь, я верю в лето. Со мной сын и мои песни. Сколько органов задето. Я не сплю, мне интересно. Я расставил по порядку все слова и свои мысли. Все пытались играть в прятки, все рассеялись, зависли. Все только хуже, мама. Все только хуже, мама. Все только хуже, мама. Все только хуже, мама.